Поспать спокойно Яне не дали. Внизу раздался такой шум, что мертвый бы вскочил. Пришлось накинуть первую попавшуюся рубаху и вылететь из комнаты. Ей-ей, она ожидала как минимум потопа или пожара. Оказалось, Анфимия Авельен. «Гард, сынок, ты где? Ты мне нужен!» Сынок уставился на маму красными глазами. Он-то надеялся спокойно проспать часиков 5, а вечером поехать за город, а тут... Что случилось? «Пропала Шармиль!» «Тьфу ты! Я-то думал, что серьезное!» «Гард!» Анфимия была явно встревожена. «Ты не понимаешь? Я заехала за ней. Хотела пройтись по лавкам, а ее нет. И ночью не было, и вчера ее не помнят, и позавчера. А вообще помнят? Как заселялась, да. А потом исчезла, и никто не заметил? Да. А вещи?» Рошер подключился к допросу, но Анфимия и не заметила, что отвечает не сыну. «Остались?» «Все?» «Я не смотрела». «Так давайте проедемся и посмотрим», — предложил Рошер. «Все ли на месте? А там уж будем решать». Могла она бросить часть вещей? «Нет!» — Анфимия и Гард ответили в один голос. Переглянулись, и слово взял Гард. «Такой тряпичницы, как Шармиль, свет еще не видывал. Мне проще ухо отрубить, чем ей со своими тряпками расстаться». «А если пообещали тряпки получше или больше?» «Вряд ли», — с сомнением произнесла Анфимия. «Вы хотите сказать...» «Ну да». Познакомилась с кем-нибудь и с отчаяния, что Гард ей не достанется, уехала с другим мужчиной. «Может быть, а может и не быть», — покачал головой Гард. «Рош, сходи, осмотри все, а? Случись что, я себя потом не прощу». «Еще как простишь!» — буркнул бессердечный Рошер, но повиновался. «Сейчас оденусь. Яна, а ты чего?» «Мне с тобой съездить?» «Да нет, если что не так, потом приедешь. Отоспись лучше, а то еще так на улицу выйдешь». «Так? А что не так?» — удивилась Яна. «Ну...» — Яна оглядела себя. Коротко помянула раж и перебросила вперед расплетенные волосы. Рубашка оказалась батистовой и просвечивала мало не насквозь. «Отвернулись бы, поросята!» «От такого зрелища только после 90, честно ответил Гард. Как-то он и не подозревал, что у девушки такая фигурка. Стройная, сухощавая, с проработанными мышцами. Ничего лишнего, но все нужное на месте. Просто раньше заметно не было под штанами и туникой. Яна покачала головой, развернулась, забросила волосы уже за спину и направилась обратно, досыпать.